Считая время действительно существующим, человек неизменно впадает в грубую ошибку, чреватую самыми печальными последствиями. Человек принимает различные самостоятельно существующие феномены за одни и те же. Двигаясь во времени, человек встречает все новые и новые комплексы феноменов, но забывая о том, что они связаны с предыдущими лишь законом аналогии, он считает их связанными законом тождества. Через введение элемента времени мы перейдем от познавания феномена к познаванию эволютивной или инволютивной цепи феноменов. Выяснив это, мы видим, что два феномена, отделенные между собой целостным завитком спирали, имеющие некоторый временный масштаб, находятся в таких же условиях, как и в общем случае эволютивного ряда феноменов, к которому и был приложен нами закон аналогии. Иначе говоря, закон аналогии распространяется и имеет силу одинаково, будем ли мы его интерпретировать чисто пространственно, или будем вводить добавочный элемент времени. Последний, как дополнительный, всегда легко и свободно простым логическим построением, отстраняется и не может оказывать никакого влияния ни на технику нашего мышления, ни на ход наших логических рассуждений. Шмаков, священная книга Тота. Поэтому тонкий мир содержит множество всевозможных планов и областей, соответственно, множество устремлений, множество обитателей тонкого мира и, соответственно, разным ступеням их духовного и интеллектуального развития. Если в физическом мире человек, притворяясь, может скрывать свою истинную сущность и занимать несоответствующее его развитию место, то в тонком мире это абсолютно невозможно. Там всякий попадает в такую область и в такой план тонкого мира, которого человек своим духовным развитием достиг, вовлекается в такой план его, вибрации которого соответствуют вибрациям его собственной сущности. Преуспеяние от добрых дел и мыслей, точно так же, как разложение от пороков, отражается на наружном виде обитателей тонкого мира. Поэтому в нижних слоях тонкого мира, где обитают отбросы этого мира, много всевозможных, отвратительных чудовищ и заживо разлагающихся обитателей этого мира. Тонкий мир, будучи миром следствий для мира земного, есть состояние, в которое погружается всякая переходящая туда сущность, но ни в коем случае тонкий мир нельзя понимать как какое-то особое место. Каким было человеческое сознание в физическом мире, таким оказывается его состояние и в тонком мире. Переходящие в тонкий мир сознательно ведут там сознательную жизнь, но перешедшие бессознательно продолжают вести такую же жизнь в тонком мире, какую они вели, будучи на земном плане существования, часто даже не сознавая того, что они перешли в иной мир. Всякий пожинает то, что он посеял, и вовлекается в порожденный им самим мир следствий, в такой мир и такое состояние, которые порождены самим человеком. Поэтому каждый находит там или свой ад, или свой рай, или свое чистилище, в зависимости от развития и состояния сознания каждого человека. Цитата. «Существует огромное разнообразие в состояниях Дайвачана, и все именно так, как вы сказали. Разновидностей блаженства столько же, сколько на Земле оттенков восприятия и способности оценить подобное вознаграждение. Это есть сложенный воображением рай, в каждом случае порождаемый самим эго, и вся обстановка которого создана им самим, полный событий и заполненный людьми, которых оно ожидало бы встретить в подобной сфере вознаграждающего блаженства. Именно это разнообразие и влечет временное личное эго в поток, который приведет его к новому рождению в более низком или более высоком состоянии в следующем мире причин. Все в природе приспособлено настолько гармонично, и особенно в мире субъективном, что совершенно исключаются какие-либо ошибки со стороны Тат-Хагат или Дхьяни-Чоханов, которые руководят этими импульсами. Это есть духовное состояние лишь в силу контраста с нашим грубым материальным состоянием. И, как уже было указано, именно подобные степени духовности и образуют и определяют великое «разнообразие» в кавычках состояний в пределах Дайвачана. Мать из дикого племени не менее счастлива со своим утраченным ребенком на руках, нежели мать из королевского дворца. И хотя дети, умершие преждевременно с еще незавершенной семеричной сущностью, как настоящее эго, не попадают в Девачан, тем не менее материнское любящее воображение находит своих детей там, ни разу не почувствовав недостатка в том, что, к чему ее сердце стремилось. Скажут, это всего лишь сон. Но что есть объективная жизнь сама по себе, как не панорама ярких нереальностей? Наслаждение, выпадающее краснокожему индейцу в его, в кавычках, «счастливых охотничьих угодьях» в этой стране снов, по силе не уступает экстазу, испытываемому знатоком, который проводит эоны в восторге и восхищении, слушая божественные симфонии воображаемых ангельских хоров и оркестров. Так как первый из них не виноват, что родился «дикарем», в кавычках, с инстинктом убивать, хотя это и причинило смерть многим невинным животным, то почему, если при всем том он был любящим отцом, сыном, мужем, почему ему тоже не насладиться своей долей вознаграждения? Дело бы обстояло совершенно иначе, если бы эти же жестокие действия были совершены образованным и цивилизованным человеком из чисто спортивного интереса. Дикарь в своем новом рождении просто займет низкое положение по причине своего несовершенного нравственного развития, тогда как карма второго будет запятнана моральным проступком. Чаша Востока, письмо 19. Тонкий или астральный мир есть самосветящийся мир. Обитатели тонкого мира не нуждаются в солнечном свете, ибо сами являются источниками света. В темноте обитатели тонкого мира светятся, освещая собой и то пространство, в котором находятся. Но само собой понятно, что светоносность каждого существа тонкого мира зависит от достигнутого большего или меньшего духовного совершенства. Цитата. «Свет тонкого мира не имеет отношения к земному пониманию солнечного света. В низких слоях затемненные сознания творят потемки, но чем выше сознание и мысль, тем сильнее нерукотворное сияние. Именно жители тонкого мира видят и землю, и светило, но земные света – притворяются сознанием иначе». Письма Елены Рерих. Поэтому большая или меньшая духотворенность обитателей тонкого мира создает как освещение, так и весь колорит и тон жизни каждого данного плана. Весь тонкий мир содержит огромное количество тональностей и оттенков, как освещения, так и жизни. Нижние слои тонкого мира по преимуществу темные, ибо таковы его обитатели. Отсюда понятно разделение на светлых и темных. Светлый тот, который светится, а темный света не излучает. Но, конечно, есть высоких степеней темные силы, которые обладают такой же светоносностью, как светлые. Законы развития материи одинаковы как для светлых, так и для темных, но это есть падшие ангелы, которые употребляют во зло достигнутое ими совершенство. Тонкий мир устроен так чудесно, что обитатель любой сферы может посещать все ниже лежащие сферы его, но для того, чтобы подняться в более высокие сферы, он должен достигнуть соответствующего развития. Цитата. «Мара-кара есть очень тяжкое место в низших слоях тонкого мира. Тягостно быть там, ибо прана почти не проникает туда, но тем не менее приходится проникать и в эти сатанинские слои». Сердце, параграф 309. Пребывание в тонком мире имеет много привлекательных сторон. Первое и существенное преимущество тонкого мира перед физическим состоит в том, что, освободившись от грузного и несовершенного физического тела, которое требовало постоянных забот об удовлетворении его многочисленных нужд, человек чувствует себя свободным от многих стеснительных обязанностей. В тонком мире не нужно готовить себе пищу, не нужно заботиться ни о квартире, ни об одежде, и вместе с тем тонкое тело не лишено ничего, в чем оно может нуждаться. Стоит лишь пожелать и составить себе мысленный образ желаемого, как оно немедленно осуществляется. Этой возможностью творить из астральной материи все, что человек желает, обитатели тонкого мира очень злоупотребляют. Учение живой этики говорит, что астральный план перегружен человеческими построениями. Здесь есть и причудливые замки, и уродливые фабрики, и все, о чем человек мечтал и не мог осуществить на земле, он осуществляет в тонком мире.